Глава 6. Арина. «Арина, я тебя умоляю, что хочешь, проси. Выйди, пожалуйста, сегодня на Новгородцева», — тянет в трубку мой руководитель. «Суббота, у нас все столики забронированы». И это не Дракула, губы которого я облизала 2 дня назад. Это мой настоящий босс. Надежда Георгиевна, воспитатель в детском доме, обнаружила главный талант Арины Плевака, помимо того, чтобы обманывать синеглазых блондинов, само собой. Я прекрасно пою. Виктор Андреевич говорит, что у мамы тоже был идеальный слух, а ее мелодичный голос я сама прекрасно помню. В общем, с 7 лет я занимаюсь тем, что выступаю на различных мероприятиях, а с недавнего времени работаю в известной в нашем городе сети караоке-баров. Для того, чтобы помочь дяде Вите, мне пришлось уйти в бессрочный отпуск. «Степа!» — хнычу сонно. «Ну я не могу, понимаешь?» «Проси, что хочешь. Умоляю, звезда моя, выручи!» — продолжает уговаривать. «Двойная ставка?» «Нет». «Тройная?» «Черт, тройная ставка, это же столько денег!» «Ладно!» — рычу в трубку. «С тебя парик!» «Хоть 10!» — радуется Степа и прощается. «Замаскируюсь, может, и гладко все пройдет. Долинский сегодня есть, а завтра его нет. Вернусь к обычной жизни, все забудется, как страшный сон». Прикрываю глаза и вспоминаю его губы. Они только на вид такие жесткие, а его язык такой нежный, бархатный и... вкусный, очень вкусный. И зануда ответил на мой поцелуй. Да, буквально пару секунд, но соответствующая реакция была. А потом Арсений был в таком гневе, что вышвырнул меня из Мерседеса. Мне пришлось добираться до офиса на такси за 350 рублей. А это была рабочая поездка, между прочим. На своем месте сидела, не шевелясь, весь оставшийся день. Губы пылали и ныли. То и дело хотелось их облизнуть, чтобы почувствовать неповторимый вкус еще раз. А когда Арсений Рудольфович вышел из кабинета, даже не посмотрел в мою сторону. Его тело излучало опасность. Он был все еще в бешенстве. А я почему-то с трудом сдерживала смех. Но не украла ведь я у него первый поцелуй, правда? Зато он быстро забыл про глупости со статьей. Так я полагала, ровно до следующего дня. Утром в пятницу на мою рабочую электронную почту пришло письмо с пометкой «Важно». В нем серьезный начальник извещал о том, что в понедельник он проведет повторное собеседование, в котором особое внимание уделит вопросам, касающимся базовым знаниям Конституции Российской Федерации. И теперь все выходные я буду вынуждена зубрить главный закон нашей страны. Поэтому Степина нытье в трубку спутала все карты. Сегодняшнюю ночь мне придется трудиться, а в воскресенье я буду не в силах запомнить даже элементарную детскую скороговорку. И что делать? Придется вновь экспериментировать. Субботним днем все же пытаюсь вникнуть в то, что должен знать любой гражданин, а по факту многие даже не открывали. Кайфовать с этого всего может только сухарь, вроде Долинского, который, кстати, вчера, кроме своего письма, ни словом не обмолвился и сделал вид, что меня нет. Больно надо. Ходил, сверкал золотыми часами на загорелом запястье и белоснежной накрахмаленной рубашкой. В своем сухопарном стиле общался по телефону с какой-то Катей. Догадываюсь, что это та блондинка, которая отметила его на фотографиях в горах. На снимках Арсений Рудольфович в полном обмундировании и со сноубордом в руках. Вернее, в одной руке объемная доска, а в другой та самая улыбающаяся блондинка. Тема с Виктором Андреевичем на все выходные укатили в командировку. И я предоставлена самой себе. Кормлю и выгуливаю собак, вычесываю шерстку Таси. Затем пытаюсь привести в порядок свою квартиру. А вечером, натянув белый топ и короткие блестящие шорты, можно сказать, рабочую униформу, выдвигаюсь в караоке-бар на улице Новгородцева. В комнатке, отведенной для персонала, выбираю симпатичный парик. «Блондинок любите, Арсений Рудольфович», — тихо шепчу. «Ну окей». За несколько секунд становлюсь похожей на куклу Барби. Подкрашиваю карандашом глаза, по губам веду вишневой помадой. Взбиваю белокурые локоны пальцами. Любимые кеды меняю на ненавистные шпильки. Действительно, как и говорил Степа, все столики заняты, полный аншлаг. В этом заведении у нас несколько залов. Отдельно небольшой бар с приглушенным светом и музыкой и караоке-зал с внушительной сценой и танцполом. Вечер протекает как обычно. Гости выбирают композиции и стремятся удивить друг друга голосом и талантом. Я периодически выхожу с пары популярных хитов. После очередного такого 10-минутного выступления решаю смотаться в туалет. Шагаю через зал, в котором располагается бар. Сложив руки на груди и, глядя в одну точку, огибаю столы с посетителями. Уже практически на выходе мое плечо обжигает чья-то теплая ладонь. «Это что за нахер?» — слышу взбешенный голос. «Ты что, подрабатываешь по ночам?» Не оборачиваясь, тут же узнаю в своем захватчике Арсения и, силой выдирая руку, лечу, сломя голову в сторону уборных. Забегаю в одну из них за девушкой в свадебной фате и стремительно захлопываю дверь. «Привет!» – здороваюсь, пытаясь восстановить дыхание. Девушка ошарашенно на меня пялится, разглядывает мой фривольный наряд. «Привет!» – отвечает вежливо, но отстраненно. «Арина!» – представляюсь и несусь к зеркалу, чтобы поправить сбившийся парик. «Элина!» – отзывается брюнетка. Подходит ближе, достает помаду из сумочки. Она красивая, только немножко грустная. Разве бывают такие невесты? «Слушай», — говорю, подумав, — «у меня к тебе просьба. Там возле двери мой начальник, грозный и страшный. Он не должен меня увидеть. Когда выйдешь, скажи, пожалуйста, что здесь никого нет». «Хорошо», — Лина равнодушно ведет плечом. «Спасибо тебе», — хватаю ее за руку и подмигиваю. Вжимаюсь в холодную стену, когда Элина выходит за дверь. Делаю это совершенно зря. Арсений Рудольфович слишком воспитан, чтобы ломиться в женский туалет. Подслушиваю их разговор в коридоре, пытаясь унять сердечко, которое вот-вот выпрыгнет от страха. А потом счастливо хлопаю в ладоши, когда мистер Зануда прощается с друзьями и сообщает, что едет домой.